Путешествуете в одиночестве? Красиво у вас тут, после паузы сказал Сварог. Тихо и покойно. Да, пожалуй. Я, видите ли, стараюсь не вмешиваться в происходящее. Сохраняю нейтралитет, так сказать. Должен же кто-нибудь давать приют усталым путникам. Они остановились, посмотрели друг другу в глаза. «Я совершенно один, барон», — твердо сказал Сварог. «Прекрасно понимаю, что мое появление, да еще в таком виде, вызывает у вас вполне законные подозрения. Просто в силу некоторых причин я был вынужден, бросив все, спешно покинуть то место, где я находился. И я действительно случайно встретил вашу дочь. Что ж, Клади вам отчего-то верит, а значит, и у меня нет оснований сомневаться в ваших словах. Хотя, скажу откровенно, вы правы, меня настораживает, сколь удачно вы появились в нужное время и в нужном месте. Прекрасно вас понимаю. И кроме честного слова дворянина, ничем не могу доказать свои слова. Если вы нуждаетесь в помощи, деньги, оружие, лошади, охрана, благодарю, барон, я ни в чем не нуждаюсь. Немного передохну и двинусь дальше. За вами гонятся? Клянусь вам, нет. Ни одна живая душа не догадывается, что я нахожусь у вас. Кроме, наверное, этих милых ребят, с которыми я не сошелся взглядами на правила поведения. Ну, насчет Олиса не беспокойтесь. Здесь, в замке, я сумею постоять и за себя, и за дочь. Спасибо, граф. Сварог перевел дух. Первый раунд переговоров прошел в теплой и дружественной обстановке. Карт свернул к мраморной лестнице, ведущей на второй этаж. Они поднялись наверх, мимо гобеленов, изображающих сцены охоты и сражений. Замок в полном вашем распоряжении. Можете считать его своим домом. Барон остановился у высокой дубовой двери. Вот ваши комнаты. Хотите перекусить с дороги? Пожалуй, позже. Что ж, именно так Сварог все и представлял себе. Огромные окна, гардины в тон обоев, толстый ковер в тон гардин, серебро, бронза, хрусталь. В небольшой комнатенке слева от входной двери обнаружил мыло, бритву, вместительную латунную лохань и кувшин с водой. До водопровода здесь, судя по всему, еще не додумались. Ну и бог с ним, с водопроводом. Умылся, причесался, с помощью нескольких заклинаний вернул, наконец, камзолу вид, более подобающий королю, странствующему инкогнито, выкурил сигаретку на балконе, щурясь на солнечный свет, взял из хрустальной вазы яблоко и прямо в сапогах завалился на шестиспальную кровать под балдахином, или как там эта штука называется. На первый взгляд, жить можно. Наверное, он задремал, поскольку, открыв глаза, увидел стоящую на пороге Клади и подумал, что все еще спит. Я стучала, но вы не отвечали. Ничуть не смутившись, сказала она. Барон зовет к столу. Или вы устали с дороги? Сварог лишь молча помотал головой, поспешно вскочил. Любые слова застревали в горле. На ней было изумрудное под цвет глаз, невообразимое платье, переливающееся блестками, стянутое на узкой талии и свободно не спадающее с бедер до самых пят, со смелым, но в рамках приличия декольте, призванным не столько скрыть, сколько заставить взоры окружающих притягиваться, как магнитом, к двум небольшим полушариям. Волосы уложены в сложнейшую конструкцию на затылке, На запястьях сияют изящные браслеты. Королева эльфов и прочих друидов. Вот кем она была. Клади благосклонно оценила его обалдение, потом задержала взгляд на преображенном наряде странствующего графа, едва заметно нахмурилась, но спросила явно не о том, о чем подумала. «Вы принадлежите к духовенству?» «Я?» Сварог окинул себя быстрым взглядом. «Это с какой еще стати?» «В Гаэдаро алый цвет — символ служителей веры, а серый — символ смирения и отказа от мирских страстей. Да еще и серебряное украшение на поясе — защита от темного». Она запнулась, глаза ее потемнели. «По-моему, так не только в Гаэдаро. Странно, что вы этого не знали. Это мои фамильные цвета». Только и нашелся, что ответить Сварог. «И смею уверить, мирским страстям я подвержен в... ну, в общем, в превосходной степени. Наверное, просто совпадение». «Наверное. Но глаза оставались темными, как омуты». Они спустились по лестнице, прошли длинным светлым коридором, со стен которого на Сварога внимательно взирали хмурые седовласые старцы и строгие чопорные дамы, предки не иначе. Вошли в обеденный зал. «А вот и наш герой», — сказал Карт, поворачиваясь. Он стоял возле обширного дубового стола, рассчитанного по меньшей мере на 10 персон, но накрытый на четверых. Рядом с плешивым коротышкой, облаченным в черный помятый сюртук с засаленными рукавами. Коротышка, близоруко щурясь, внимательно оглядел Сварога и вдруг повел себя в высшей степени странно. Засуетился, побледнел, поспешно отвернулся. Дернулся было к выходу, но передумал, остался на месте. Несмотря на солнечный свет, льющийся из полукруглых окон, в зале горели свечи. В углу двое музыкантов пиликали что-то нейтральное на инструментах, напоминающих скрипки с отломанным корпусом. «У нас редко бывают гости», — объяснил Карт. «Поэтому мы рады любой возможности устроить небольшой праздничный обед». «Ну, сегодня-то день особенный», — вставил коротышка и с вызовом посмотрел Сварогу в глаза. Теперь он был сама невозмутимость. «Насколько я понимаю, это и есть спаситель дрожайшей Клади». Сварог отвесил изящный, точно выверенный поклон в меру уважения к хозяевам, в меру самоуважения. «Знакомьтесь, мэтр Ленар, здешний архивариус. Всем радостям жизни предпочитает библиотеку замка», — сказала Клади. «А это граф Гейр, барон Готар. Как выяснилось, не священник, но храбрый воин и настоящий мужчина». «Рад познакомиться», — сказал коротышка. «Неимоверно рад», — сказал Сварог. Они галантно раскланялись, обменявшись дружелюбнейшими улыбками из тех, с какими вице-мисс мира обычно смотрит на мисс мира, обошедшую ее на полочка, и руки друг другу не подав. Расселись за столом. Моментально возник слуга с подносом, бесстрастный и чопорный, как аглицкая королева, и перед Сварогом летающей тарелкой плавно опустилось бескрайнее серебряное блюдо с чем-то горячим, сочным и на вид несказанно вкусным. Другой слуга разлил по бокалам янтарное вино, и вот тут Сварог оказался в затруднительном положении. После истории со слепцами-мародерами он уже не верил определяющему яды заклинанию. И кто разберет, что там на уме у этих баронов? Но не отказываться же Мысленно перекрестившись, он взял нож и вилку. Во время трапезы Клади, которая больше ковырялась вилкой в тарелке, чем ела, рассказала об утреннем приключении. Сварог скромно улыбался, ловко подцеплял овощи и настороженно прислушивался к ощущениям в теле. Пока ощущения были исключительно приятные. Вот где ему пригодился дворянско-королевский опыт. Разве, будучи в шкуре простого майора-десантника, он совладал бы со всеми этими ножами, ножиками, ножищами, вилками, трехзубами, двухзубами и, кошмар, однозубами, вилками с прямыми остриями и остриями, закрученными чуть ли не штопором, со штуковинами, назначение коих простому смертному не угадать и под угрозой расстрела? А так, ничего. Благо, кухня этого мира, если и отличалась от таларской, то только незнакомыми экзотическими вкусами. Он орудовал приборами легко и непринужденно, и если у кого и возникли подозрения по поводу его графства и баронства, то трапеза должна была их полностью рассеять. Искоса, понаблюдав за манипуляциями Сварога, барон Таго неопределенно покачал головой, поднял бокал и предложил выпить за чудесное спасение и чудесного спасителя. И прекрасную спасенную, без которой этот прекрасный замок не был бы столь прекрасным, не ударил лицом в грязь Сварог. Вино было терпким, легким и как будто не отравленным. «В самом деле», — произнес архивариус, вытер губы полотняной салфеткой и сцепил пальцы в замок над тарелкой. «Это очень интересная история. Вы позволите позже взглянуть на ваш метатель звездочек? Я, кажется, встречал в библиотеке упоминание о подобном оружии», — добавил он со значением. «Хотелось бы увидеть воочию». «Где его изготавливают? В Гидернии или в другом месте?» Сварог осторожно отложил вилку и постарался, чтобы голос его звучал ровно. «Вы читали о Шауре?» «Баронетта Клади может подтвердить». Довольно, как кот, поймавший мышь, улыбнулся Ленар, что в библиотеке есть масса сведений о разных, подчас очень странных вещах, и тем не менее правдивых. Но другое дело, что найти эти сведения не каждому под силу. Кажется, он на что-то намекал. «Действительно, библиотека занимает все подвальное помещение замка», — сказала Клади. «Никакой жизни не хватит, чтобы прочитать хотя бы десятую часть книг». Ленар смотрел на Сварога, не мигая. «В подвале?» — повернулся Сварог к Клади. Изображая заинтересованность и едва сдерживая мальчишеское желание показать коротышке язык. «Разве бумага не портится от сырости?» «Ничуть», — охотно ответил архивариус. На месте, где построен замок, давным-давно стоял монастырь, а те монахи умели хранить рукописи. Большая часть библиотеки состоит из весьма древних манускриптов, если вы понимаете, что я имею в виду. И они прекрасно сохранились. О, там есть прелюбопытнейшие сведения. Наверное, это очень интересно. «Копаться в старинных книгах», — вежливо заметил Сварог. «Разумеется, ведь это моя работа». Опять он на что-то намекал. В душе Сварога заворочилась необъяснимая тревога. Подали суп, и некоторое время было посвящено исключительно желудкам. «И все же, граф», — сказал Карт, делая глоток вина, — «ваше замечательное оружие не дает покоя и мне».

отправляются в долгое плавание через полпланеты, к новой земле, к новой родине. И те из них, кто доплывет, начнут заново возрождать цивилизацию. А спустя 500 лет ситуация повторяется с точностью до наоборот. Граматар тонет, Атар поднимается из океана, и так каждые полтысячелетия, раз за разом, туда-сюда, маятник, замкнутый круг. Со времени последнего прибытия людей на Атар прошло 524 года. И, судя по многочисленным признакам, очередная катастрофа начнется чуть ли не со дня на день. — И что же вы намерены делать? — спросил Сварог, когда барон замолчал. — А что тут поделаешь? — пожал плечами Карт. — Я не фаталист. — Но что тут поделаешь, граф? В развитых странах, тех, кому в начале цикла посчастливилось захватить прибрежные районы, вовсю, насколько я знаю, строят корабли, разрабатывают планы эвакуации, запасаются чем-то там, что может понадобиться во время исхода. Ну, все, конечно, не спасутся, но ведь шанс есть. А у вас? У нас... Барон криво усмехнулся. «В Гайдаре, дорогой граф, высочайшим княжеским повелением принято считать, что никакой тьмы нет, что слухи о приближении всемирной катастрофы — суть происки Нура и прочих сопредельных государств, призванные посеять панику и разброд среди благонамеренных граждан». «И что же, жители?» Не видят, не понимают. Гайдара есть маленькое и бедное княжество, граф. Вы хотели взглянуть на карту Демерея? Извольте. Они подошли к обширному полотну, висящему в простенке, между экспозицией сабель и гравюрой с изображением вздыбленного коня, рождающегося из морской волны. По верху карты шла витиеватая надпись «Атар». Сварог без особого удивления обнаружил, что атарский алфавит мало чем отличается от таларского, ну, разве что буквы непривычно пузатые, с наклоном влево, с какими-то завитушками и хвостиками. «Атар! Значит, вот куда меня занесло». Более всего материк напоминал огромную кляксу, а может, амебу, или Австралию после атомной бомбежки. Сварог некоторое время молчал, изучая. 9 государств, раскрашенных в разные цвета, причем одно государство островное, расположенное на полуночи Демерей. Почти вся восходная область континента почему-то покрыта серым цветом. Имеется 7 горных систем, несколько рек и речушек, пересекающих Атар в разных направлениях, морей и озер что-то не видно. «Мы здесь», — произнес Карт и ткнул трубкой в самое маленькое пятнышко, зажатое между горами и тремя обширными государствами. «Вот это и есть княжество Гайдаро». Со столицей в городе Митрак. Княжество, некогда называемое Великим. Как видите, мы находимся далеко от побережья. Справа неприступные горы, слева Шаттак и Нур. Нур — давний враг Гайдаро. Там готовы на все, чтобы мы не выбрались с материка. Шаттак вроде бы настроен миролюбиво, ведутся какие-то переговоры о размещении наших беженцев на кораблях, но переговоры требуют времени, а времени, сами понимаете, мало. Так что тут вить, не вить, понимай, не понимай, а результат один. У нас нет флота и нет денег, чтобы флот построить. Поговаривают, что князь вбухал всю казну в какой-то проект по спасению страны, но мне в это верится с трудом.

Архивариус прозрачно намекал на то, что Сварог, дескать, прошел по тропе. Архивариус сказал, что видел описание Шаура в старинных рукописях. И что это означает? Могут ли там встречаться сведения о Таларе? Есть ли в рукописях карта выходов с Атара на тропу и, в идеале, путь на Талар? И не об этом ли говорил Ленар, угрожая, что Сварог не найдет того, что ищет? Клади. Клади. А вдруг материк начнет погружаться прямо сейчас? Нет, стоп. Так и до паранойи недалеко, светлейший государь. Белое неприятное чужое сияние текло в окно, но Сварог не стал зажигать огня и дверь не стал запирать. Шаур лежал поверх одежды на стуле. «Хочу, чтобы ты пришла до того, как я сосчитаю до 100». Он сосчитал до 100, потом до 200, потом до 300. Это напоминало финал популярного в свое время фильма «Неуловимые мстители», когда четверка красных дьяволят на лошадях неспешно уходила прочь от зрителя к горизонту навстречу восходящему солнцу грядущих боев за светлое завтра. Только этих было 6, и не солнце вставало перед ними, а наливалась болезненным пурпуром багряная звезда, занявшая полнеба. И 6 самых дорогих ему людей казалось на ее фоне бледными тенями. А Сварог бежал за ними по какой-то пустыне, ноги вязли в песке, и никак не получалось догнать, остановить, уговорить вернуться. «Да погодите же вы, обормоты!» — чуть не плача от бессилия позвал он. «Ну, стойте! Куда вы?» Крайняя фигура слева, самая маленькая, повернулась к нему с заплаканным лицом, что-то сказала. Сварог не услышал ни звука, видел только, как шевелятся ее губы. Медленно покачала головой и вновь отвернулась. «Мара, подожди!» — заорал Сварог. «Но хоть ты-то должна понять!» Они не остановились. Они не слышали, уходили все дальше и дальше. Ему плевать было на короны и титулы. Да пусть сядет Демирею вместе с Таларом, провалится к чертям свинячим. Только бы они были рядом, не покидали его. Домой. Боже, как хочется. Домой. К ним, к этим милым оболтусам. Он проснулся посреди ночи и некоторое время таращился в темноту, не понимая, где он и зачем он здесь. От тоски и одиночества хотелось рвать зубами подушку. Дверь так и не открылась, Клади не пришла. Глава 5. Из читального зала книги не выносить. Они спускались по каменной лестнице, и свет факелов освещал их путь. В подземелье царила постоянная ночь, а наверху сиял белый день. Только-только перевалило за полдень. Мэтр Ленар шел впереди, указывая дорогу. Клади двигалась сзади, замыкая шествие. В подземелье на самом деле было сухо и тепло. Откуда-то тянуло свежим воздухом. Вентиляция, однако... Архивариус изредка останавливался и зажигал факелы, во множестве укрепленные на стенах. Зажженных факелов от входной двери в подземелье Сварог насчитал уже 48. Наконец лестница закончилась, и они вошли в обширный зал. Повсюду были книги, фолианты, рукописи, манускрипты стояли на стеллажах, стопками лежали на столах святыми ножками, на стульях, кипами были свалены в углах. Из зала вели две сводчатые двери, за ними виднелись другие залы, еще и еще. «Библиотека, как я уже говорил, весьма обширна», — сказал Ленар. Его голос тонул в этом царстве бумаги и пергамента, но, насколько я вас понимаю, вас интересует только упоминание о Шауре. «Отнюдь, дорогой мэтр!» — с шелковой улыбкой, отточенной приемами и церемониями в королевском дворце, возразил Сварог. «Меня интересуют и упоминания о тропе, да и вообще, любезный, покажите-ка нам библиотеку. В жизни не видел ничего подобного. Сколько книг!»